Он поразился тому, что может двигаться с такой легкостью. У него хватило сил отнести ее закутанное в меха тело к обнажившемуся на солнце песчаному откосу, подрубить его топором и похоронить Лабискви под обвалом. Три дня, не имея больше ни крошки во рту, он пробирался на запад. На третий день он свалился под одинокой елью на берегу большой реки, уже свободной ото льда, и понял, что это Клондайк. Слабость и забытье одолевали его, но он еще успел развязать свою поклажу, улыбнуться на прощание сияющему миру и закутаться в одеяло. Разбудило его сонное попискивание. Уже наступили сумерки. В ветвях ели у него над головой примостились на ночлег белые куропатки. Острый голод заставил его действовать, хотя все движения его были бесконечно медленны. Долгих 5 минут прошло, пока ему удалось, наконец, поднять ружье к плечу. Еще 5 минут, лежа на спине, он старательно целился вверх и все не решался спустить курок. Потом выстрелил и промахнулся. Ни одна куропатка не упала, но ни одна и не улетела. Они только сонно, бессмысленно копошились и шуршали в ветвях. Плечо у него болело. Второй выстрел пропал, потому что он невольно вздрогнул от боли, нажимая курок. Должно быть, в один из этих 3 дней он упал и расшиб плечо, хотя никак не мог вспомнить, когда и как это случилось. Куропатки не улетели. Он свернул одеяло, осторожно засунул его между правым боком и рукой. Уперев приклад ружья в этот меховой сверток, он выстрелил еще раз. Из дерева упала куропатка. Он жадно схватил ее, но мяса почти не оказалось. Пуля крупного калибра вырвала его, оставив только жалкий комок измятых перьев. А куропатки все не улетали, и он решил стрелять так только в голову. Теперь он целил только в голову. Он заряжал все снова и снова мимо. Попал! Глупые куропатки, которым лень было улететь, дождем посыпались на него. Он отнимал у них жизнь, чтобы утолить свой голод, чтобы жить. Их было 9, и вот, наконец, он свернул голову 9-й. И потом долго лежал, не шевелясь, и сам не понимал, почему он и смеется, и плачет. Первую куропатку он съел сырую. Потом лег и уснул. И эта поглощенная им жизнь вернула к жизни его тело. Среди ночи он проснулся, мучимый голодом, и у него хватило сил развести огонь. До самого рассвета он жарил куропаток и ел, и его стосковавшиеся от безделья челюсти перетирали в порошок хрупкие косточки. Потом он весь день спал, проснулся среди ночи и снова уснул. И солнце нового дня разбудило его. С удивлением он увидел, что костер ярко разгорелся, пожирая свежую порцию хвороста, а сбоку на углях стоит закопченный кофейник, окутанный облаком пара. У огня так близко, что смог бы дотянуться до него рукой, сидел малыш Петров.